Мы повернули с автострады 27 и ехали прямо по дороге. Это тот самый пляж. «Тогда где же акула?» — спросил один из сыновей, толстый мальчишка лет 13. «Ты говорил, мы поедем смотреть акулу?» «Помолчи», — одернул его отец. Он обратился к Броди. «А где же знаменитая акула?» «Какая акула?» «Та, которая сожрала 3 человек. Я видел ее по телеку, по 3 разным каналам. Есть акула, которая убивает людей именно здесь». «Тут была акула», — ответил Броди. «Но ее больше нет. И если нам повезет, она сюда не вернется». Мужчина с минуту в упор смотрел на Броди, а затем прорычал. «Мы проделали весь этот путь лишь для того, чтобы увидеть акулу, а вы хотите сказать, что она ушла?» «По телеку говорили совсем другое». «Ничем не могу помочь», — ответил Броди. «Не знаю, кто вас уверил, что вы увидите эту тварь. Акулы не выходят на берег просто так, чтобы пожать вам руку, понимаете? Хватит дурачить меня, приятель!» Броди выпрямился. «Послушайте, мистер», — сказал он и вытащил бумажник, засунутый за пояс плавок. Он раскрыл его так, чтобы мужчина мог видеть полицейскую бляху. «Я шериф полиции города. Не знаю, кто вы или кем себя считаете, но вы не имеете права приходить на частный пляж Эмити и хулиганить. Теперь говорите, что вам надо, или убирайтесь прочь». С мужчины сразу слетела спесь. «Извините», — сказал он. «Это все из-за проклятых заторов на дороге и визга ребят над ухом. Я думал, что нам хотя бы удастся взглянуть на акулу. Ради нее мы и притащились сюда». «И вы ехали 2,5 часа, чтобы взглянуть на акулу? Для чего?» «Чем-то надо заняться. В прошлые выходные мы были в заповеднике Джангл Хабитат, а в эти хотели отправиться на побережье Джерси, но потом услышали про акулу. Ребята ее никогда не видели, но надеюсь, что сегодня они опять ее не увидят». «Вот неудача-то», — сказал мужчина. «А ты говорил, мы увидим акулу», — захныкал один из мальчиков. «Замолчи, Бенни». Мужчина снова повернулся к Броди. «А можно мы здесь перекусим?» Броди знал, что надо бы отослать их на городской пляж, но автостоянка и возле него разрешалась пользоваться только жителям Эмити, и этим туристам пришлось бы оставить свой фургон слишком далеко от берега, поэтому Броди сказал: «Пожалуй, можно. Если кто-нибудь будет возражать, вы сразу уедете, но, по-моему, сегодня к вам никто не привяжется. Перекусывайте себе, только ничего не бросайте на берегу. Ни оберток от жевательной резинки, ни обгорелых спичек, иначе я оштрафую вас». «Хорошо», — согласился глава семейства. «Ты взяла термос?» — обратился он к жене. «О, забыла в фургоне», — сказала она. «Не думала, что мы останемся здесь?» «Черт знает что». Мужчина устало поплелся вниз к дороге, женщина и 2 ребятишек отошли в сторону на 20-30 ярдов, сели на песок. Броди взглянул на часы. 1:45. Он засунул руку в пляжную сумку и вынул портативную рацию. Потом нажал на кнопку и сказал: «Ты слышишь, Леонард?» Затем отпустил кнопку. Почти тут же послышался резкий искаженный голос Хендрикса. «Я слушаю, шеф, прием». Хендрикс добровольно согласился торчать на городском пляже. «Ты скоро поселишься на берегу», — сказал Броди, когда Хендрикс напросился дежурить. Молодой полицейский рассмеялся в ответ. «Конечно, шеф. Если живешь в таком городе, как наш, просто грех не позаботиться о своем теле». «Что у тебя?» — спросил Броди. «Все в порядке?» «Ничего особенного. Вот только одно непонятно. Ко мне все время подходят люди и предъявляют билеты». «Прием». «Какие билеты?» «Входные, на пляж». «Они говорят, что купили их в городе». «Вы бы видели эти идиотские билеты. Один сейчас у меня в руках. На нем написано: акулий пляж на 1 человека 2,50. И я думаю, что какой-то жулик зашибает неплохую деньгу, продавая простакам липовые билеты. Прием». «Что они делают, когда ты возвращаешь билеты?» «Вначале приходят в бешенство, когда я сообщаю, что их надули и что вход на пляж бесплатный. затем прямо-таки сатанеют, когда предупреждаю, что без специального разрешения нельзя пользоваться автостоянкой. Прием.